Тут уж и те, кто прежде с хитрым умыслом хоть как-то сдерживались, дали полную волю хохоту. Одни вне себя от радости поздравляли друг друга, другие, схватившись руками за живот, старались унять боль в желудке. И досыта навеселившись, все уходят из театра, оглядываясь на меня. А я, как взял в руки то покрывало, так закоченев и продолжал стоять неподвижно, как камень, ничем не отличаясь от любой статуи или колонны в театре. И не раньше восстал я из мертвых, чем хозяин мой Милон подошел ко мне и взял меня за руку. Невзирая на мое сопротивление, на слезы, вновь хлынувшие, на частые всхлипывания, он повлек меня за собою, употребив дружеское насилие, и, выбрав улицы по пустыне, каким-то окольным путем довел меня до своего дома, стараясь всевозможными разговорами развеять мою мрачность и успокоить меня, все еще дрожавшего. Однако возмущение от обиды, глубоко засевшей в моем сердце, ему никакими способами смягчить не удалось. Сейчас же приходят в наш дом сами судьи со своими знаками отличия и пытаются умилостивить меня следующими рассуждениями. «Были нам хорошо известны, господин наш Луций, и твое высокое положение, и древность твоего рода, ибо по всей провинции разносится слава о благородстве вашей знаменитой семьи. И то, что пришлось тебе перенести, и что так сильно огорчает тебя теперь, сделано совсем не для того, чтобы оскорбить тебя. Итак, выброси из головы это огорчение и гони печаль от своей души. Ведь игры эти, которые мы торжественно и публично справляем ежегодно в честь всемилостейшего Бога смеха, всегда украшаются какой-нибудь новой выдумкой. Бог этот, благосклонный и к автору, и к исполнителю представления в его честь, везде любовно будет сопутствовать тебе и не допустит, чтобы ты скорбел душою, но постоянно чело твое безмятежной прелестью радовать станет. А весь город за услугу эту присудил тебе высокие почести, ты записан в число его патронов и постановлено воздвигнуть бронзовое твое изображение. На эту речь ответствую я. Моя благодарность тебе, о самый блистательный и несравненный среди городов Фессалии. Равна этим великим почестям, но статуи и изображения советую сохранить для людей более достойных и значительных, чем я.